Неудавшийся скандал и новые предложения. Недели две было все спокойно. Макс нашел рукодельниц в поселениях, которые согласились продавать нам ткань рогошку. Совместно с Люсией разработали дизайн простейших сумок, сделали трафарет для яркой надписи и рисунка многолучевой звезды. Приняли на работу девушку-швею по рекомендации самой Люсии. Наша с Никеем совместная проверка показала добропорядочность девушки. Рим тоже подтвердил, что да, делают туиски плетеные и просто из коры дерева разные коробочки и шкатулочки. Сам он их не делает, но знает пару дедов из поселений, которые как раз делают такое. Продают на базаре, но спрос небольшой, цены невысокие. Можно договориться с ними, они охотно будут работать на нас. Им стабильный заработок очень нужен. В ближайший выходной Рим обещал найти их на базаре и пригласить к нам для договора. С пчелами было все непросто. Видар сказал, что таких насекомых не знает. Но когда мы с Варей стали расспрашивать Заряна, пытаясь обрисовать пчел, дать им техническую, так сказать, характеристику, он нас внимательно выслушал, посмотрел, как мы размахиваем руками, пытаясь объяснить, усмехнулся и сказал: «Так вы про медянок, что ли? Есть такие. В лесу живут, в деревьях. Сироп у них сладкий. Эти, что ли?» Я заколебалась. Для меня медянки — это все-таки змеи. Но по описанию, похоже, здесь это дикие пчелы. Интересно, а если их в ульи переместить, они станут домашними? В этом вопросе я полный профан. Спросила у Заряна, тот пожал плечами. Сказал, что тоже не знает, но почему бы и не попробовать. Одомашниванием пчел здесь никто не занимался. Всю эту информацию довели до сведения Митрича, тот воодушевился и удалился чертить проекты ульев. Вот пусть сам и ломает голову. Я к этому даже не буду пытаться подойти. Неприятности пришли, откуда не ждали. Нет, я, конечно, понимала, что далеко не всем могла понравиться наша деятельность, но такого злобствования не ожидала. Сегодня, незадолго до обеда, прибежал Морин, взволнованно размахивая руками и пытаясь что-то сказать. Отдышавшись, он выпалил: «Тессанна, дядя Макс там. Там люди к пекарне пришли, ругаются. С ними маг из Терции и еще один чиновник из Терции. Вас зовут». Мы быстро пошли в пекарню, а я по дороге пыталась понять, какие там могут быть проблемы. Некачественный хлеб был? Обсчитали, что ли, кого? На Линду это все не похоже. Действительно, возле пекарни топтались несколько человек. Чиновник из Терции, я его там видела мельком, но чина не знаю. Молодой парень-маг, недавно присланный из столицы. Пара склочного вида бабенок и невзрачный мужик, неловко переминающийся среди баб. А вот позади этой небольшой толпы, слегка как бы в стороне, стояла Тира Архана. Так вот оно что. Все-таки решила напакостить. «В чем дело, господа? Я хозяйка этого предприятия. Какие у вас ко мне вопросы?» Я постаралась быть холодно-вежливой, нельзя дать толпе шанс почувствовать свое превосходство. Чиновник замялся. «Тессанна, поступила жалоба, что вы используете в своей пекарне незаконную магию». «Какую, простите, магию? Что, кто-то пострадал или что-то конкретное? Я могу, в принципе, и про вас то же самое сказать, что в своей работе вы используете незаконную магию». «Нет, я неправильно выразился. Люди жалуются, что в ваших продуктах содержится магия, а это нельзя. Что ваши работники являются незарегистрированными магами и применяют магию при изготовлении хлеба». «Ага. Ну вот, все и вылезло. Теперь моя очередь высказаться. Зарегистрированным магом здесь являюсь только я. И вот молодой человек, если я не ошибаюсь». Я невежливо тыкнула пальцем в сторону городского мага. Тот судорожно сглотнул и кивнул. «Проверять на наличие магии моих сотрудников имеет право маг-контроль. Здесь есть представитель маг-контроля? Нет? Тогда этот вопрос снимается, не так ли? А насчет магии в продуктах, так я вас сейчас приглашаю в пекарню. Вот ваш маг и проверит наличие или отсутствие магии в продуктах. Но это один раз. Больше я никого сюда не пущу. Вопрос безопасности, понимаете?» И я пригласила пройти в пекарню мага, чиновника, обеих бабенок. Мужик не пошел сам. Теруархану я демонстративно не приглашала. С нами пошел Макс. Морину я шепнула остаться, пусть за этой шустрой дамочкой присмотрит, чтобы не сунула куда-нибудь свой нос. В пекарне я предложила зрителям встать у входа и смотреть на действия местного мага. Парень и сам был не рад, что вынужден заниматься таким странным делом. Но я ему ободряюще улыбнулась и подвела его к открытым мешкам с мукой, которые приготовили для просеивания. Маг поводил палочкой-индикатором над мукой и ожидаемо ничего не нашел. Также ничего не показали и дёжи с готовым тестом для выпечки, ни готовый хлеб, вынутый только что из форм, ни другие продукты для сдобы – молоко, яйца, масло. Был скользкий момент, когда маг приближался к Линде, но я специально встала рядом с ней, чтобы своим более мощным фоном заглушить пока еще небольшой дар Линды. Парень закончил осмотр, ничего, разумеется, не обнаружил, вытер вспотевший лоб и, осмелев, громко сказал: «Я все проверил и могу засвидетельствовать, что в продуктах никакой магии нет. Единственное, есть магический фон от Тессы Анны, но она маг-целитель. Больше тут ни у кого магии нет». Чиновник вздохнул с облегчением, бабы с разочарованием. Скандала не получилось. Все вышли из пекарни. Я специально громко сказала: «Уважаемый маг!» «И вы!» — маг торопливо прошептал: «Тирсимус! Тирсимус! За такие наветы я тоже буду жаловаться!» «И не вам, а прямо в королевскую канцелярию! Вам известно, что королевская кухня ежедневно закупает у меня хлеб и молочные продукты. Как вы думаете, проверяют ли во дворце нашу продукцию?» «Конечно, проверяют. И если их все устраивает, то что тут за жалобы?» Тирусимусу откровенно поплохело. Про королевскую кухню он явно не знал и сейчас отчетливо представил, что будет, если я нажалуюсь во дворец. Посему он подхватил свою папку с бумагами, мага, сел в коляску и отбыл. Свидетели двинулись назад своим ходом. Тира Архана деликатно испарилась раньше. Никаких других последствий для нас эта проверка не имела. Пока. А далее посмотрим. Покупателей у нас не уменьшилось, а после того, как по городу пронесся слух не без помощи тех склочных бабенок, что нашу продукцию покупает сам король, так покупателей даже прибавилось. Еще бы, каждому лестно есть за своим столом то же самое, что и король. А вот первопричину всего переполоха узнал и рассказал нам через пару дней Макс. «Представьте, Тира Архана не смогла спокойно перенести успех вашей семьи в делах». Макс передал нам всю эту детективную историю за обедом. «Тем более, что после ареста брата и зятя благосостояние и влияние Тиры Арханы в городе значительно уменьшились. И она решила тоже заняться изготовлением и продажей хлеба и молочных продуктов. Ей удалось подговорить путем сплетен и слухов хозяев городских подворий отказаться от договоров с нами. Но мы к тому времени уже работали с пригородными фермерами. С оптовыми торговцами мукой такой фокус не прошел. Слишком много мы у них закупаем муки. Тира Архана не могла себе позволить такие закупки. Но самое главное, она не знала технологии, рецептуры, и у нее не было такой техники. Своих осведомителей ей не удалось пристроить сюда. В это с Анной их не приняли на работу. А вашим сотрудникам клятва не позволяет выдать секреты ни за деньги, ни еще каким образом. Поэтому ей ничего не удалось. Хлеб просто остался непропеченным куском теста, а молоко без сепарирования тоже не имело такого спроса. Сметана получилась кислой. Масло тоже, простокваша осталась простоквашей, не получился из нее кефир. Сварить такой же сыр, как у вас, тоже не получилось. После нескольких покупок ее продукции люди перестали покупать у нее, а поставщики молока не получили обещанной оплаты. Вот она и решилась на такой ход – написать жалобу. И даже если ничего не найдут запрещенного, то попасть внутрь пекарни и узнать секреты. А если повезет, и чиновники напугаются маг-контроля, то и вовсе или задержат вас и отправят в столицу, то наложить руки на ваше имущество. Но вышел, как говорит Николай, большой облом. В пекарню вы, Анна, ее не пригласили, чиновники не убоялись теперь уже немогущественных ее родственников, и доказать нарушение у вас не удалось. А уж ваша угроза пожаловаться королю? Теперь ей надо отдавать долги за молоко и муку, да и люди перестали ее бояться, и только смеются над ней. Ну и чего бы она добилась, даже заполучив наше оборудование? Лениво протянул Коля. Для начала надо уметь работать с ним. А кроме того, мы же с Петром все время то регулируем, то подтягиваем. Техника ведь допотопная. А кто, кроме нас, сможет провести это? Так что никакой выгоды для этой Тиры я не вижу». «Тут нет никаких разумных объяснений, кроме чистой злобы», — я вздохнула. «Все время убеждаюсь. Миры разные, люди те же самые. Ведь и у нас такие же индивидуумы есть. Не зря поговорка есть: «Пущай, у меня единственная корова сдохнет, лишь бы у соседа в стаде две сдохли». Так и тут. Она и так была недовольна, что мы ее на работу не взяли, от кормушки оторвали, так еще злость по поводу ареста родственников сублимировала в ненависть к нам. Что вообще никак не объяснимо». «Аня, а ты в самом деле пожалуешься королю?» — вступила молчавшая до сих пор Варя. «Ну, королю вряд ли. У него без такой ерунды работы хватает. Возможно, Саммерсу при случае сказала бы. Но это уже пройденный этап, пока не актуально. Я отпила немного чая и поставила чашку на стол. Сейчас более важный вопрос назревает, и я хотела бы с вами со всеми обсудить. Вы все знаете, что мощности нашей пекарни и молочного цеха ограничены, а дворцовая кухня требует увеличения поставок. Надо либо дворцу отказывать в увеличении, либо ограничить продажи здесь. Вот на фоне всего этого, как вы смотрите на вариант развития сети наших предприятий на столицу? Сразу поясняю, что пекарен придется открывать не менее трех. Молочный цех на первое время и один достаточно». «А сколько мороки подготовительной? Необходимо помещение, работники, оборудование. Необходим порядочный управленец. Где мы еще одного Макса возьмем?» Митрич был весьма скептичен. И это он все время подбивает на какие-то авантюры. Значит, дело действительно рисковое. «Если только у Макса и в столице нет очередного родственника», — Митрич засмеялся. Макс смущенно кашлянул. «Мы насторожились. Неужто и в самом деле родственник есть?» «Ну, не то чтобы родственник», — начал Макс неуверенно. «Но мой хороший друг есть в столице. Мы учились вместе и сейчас поддерживаем отношения. Он многих в столице знает». Первая не выдержала Варя, хихикнула. Затем засмеялся Коля. Ну а потом уже дружно хохотали все. Отсмеявшись, решили, что пока вопрос откладываем до тщательного изучения всех подробностей дела. Нам бы сейчас с запланированным справиться. Строительство торгового центра пока где-то еще на середине процесса. Мы с Максом уже подсчитывали, какие отделы будут там располагаться. Отдел по продаже кухонной техники, продовольственный отдел от наших цехов, отдел гигиены, магазинчик игрушек Рима, аптека. Еще не решили, но обсуждаем вопрос о филиале обувного салона Тарда. Возможно, устроить небольшой отдельчик с сувенирной продукцией. Если местные купцы захотят арендовать площади, мы не против. Но до конца осени центр мы откроем. Строительство мясного цеха пока еще только сдвинулось на треть. Там и строительство технологически сложнее, и оборудование. Были бурные споры по поводу убойной площадки. Я стояла насмерть, здесь этому не бывать. Не хотите закупать у крестьян готовые туши, устраивайте такую площадку подальше. Выносите за город, но здесь ее не будет. Остановились на закупе готовых туш. Пока. Затем устраивать такую площадку далее в лесу. Или можно пользоваться уже готовой на ферме родителей Морина. Я вообще предлагала передать им на откорм и убой наше свиное поголовье. Не стоит разводить такую ферму в городе, в непосредственной близости от дома. Ладно, время еще есть. А пока я готовилась к приему своих первых студентов. Через неделю-другую начинается учебный год. Дариан пришел вечером, предупредив о визите за пару часов краткой запиской о том, что у него есть небольшой разговор и просьбой уделить немного времени. Я, если честно, обрадовалась. Не виделись уже точно пару недель, и я начала скучать по обществу не герцога и государственного деятеля, а просто приятного для меня мужчины Дариана. Я ожидала его в кабинете. Дариан теперь ориентировался у нас в доме не хуже, чем в королевском дворце, и приходил без доклада Никея. Зашел в кабинет, поздоровался, чуть дольше положенного задержал мою руку в своей. Боже, да я порозовела от смущения. Даже чувствую, как щеки вспыхнули. «Аня, опомнись, лет тебе сколько? Подумаешь, лапку мужчина подержал в своей руке, а ты уж всю свою симпатию выдаешь». «Анна, вы чудесно выглядите. Сознаюсь, я скучал по вашему обществу, по нашим прогулкам вечерним, разговорам. Но все дела не позволяют насладиться вашим обществом». «Вот уж простите, Дориан, не могу сказать о вас того же самого. Выглядите вы очень устало», — поднял во мне голову врач. «Вы выделяете хоть немного времени на отдых, иначе просто загоните нервную систему до истощения. Какой потом из вас руководитель? Но извините, вы же к нам не за нравоучениями пришли. Что-то срочное?» Дар засмеялся. «И не то чтобы срочное, просто Георг хотел кое-что предложить вашей семье. Ну, я и вызвался поговорить с вами. Но, если честно, то просто воспользовался предлогом увидеться с вами». Я постаралась незаметнее перевести дух. Вроде и облегчение, что ничего срочного, но и монарший интерес несколько напрягал таки. «Если нет особо срочного, могу я предложить вам поужинать с нами? А потом обсудим и небольшой вопрос». «С удовольствием, Анна. Тем более, что вопрос этот вас всех касается. Можно сразу обсудить». «Хм, все загадочнее и загадочнее. Интересничал герцог. Ладно, идем ужинать, все равно расскажет». За ужином Дориан и озвучил интерес короля к вопросу работы наших предприятий в столице королевства. Первым смеяться начал Колька, хихикнула Варя, поддержал Митрич. Серьезными остались только Петр по своей невозмутимой привычке и я от угрюмых размышлений на тему, чем на сей раз нам грозит королевское внимание. Выходило вроде ничем особенным. Поэтому я слегка воспряла духом, постаралась мило улыбнуться удивленному нашей реакцией герцогу. Не удивляйтесь, Дориан. Дело в том, что буквально на днях мы обсуждали нечто похожее. Я не очень хотела затевать новое дело, а мои родственники убеждали меня, что другого варианта не будет. Вот они и смеются надо мной. «И что предлагали ваши родственники?» — оживился Дориан. Первым начал говорить Митрич, рассуждая спокойно и вдумчиво. Я даже не ожидала от него, привыкнув к его бурчанию. «Видите ли, лорд Дориан, мы действительно обсуждали вариант с выходом на столичный рынок и развитием нашей сети. Но в настоящий момент для нас это очень сложно будет. У нас еще два проекта в работе незавершенные. У Анны на днях начинается учебный год для травниц. Она не может от этого отказаться, это предусмотрено договором. У нас у каждого своя зона ответственности, и мы заняты. Если Николай и Петр еще могут поднапрячься и сделать постепенно оборудование для работы предприятий, то необходимо помещение. Если не строить новое, то готовое надо перестраивать под наши требования. Необходимо набирать и обучать рабочий персонал из столицы, не наших же отправлять. У наших здесь семьи. Необходимы поставщики муки, других продуктов. Для молочного цеха нужны бесперебойные поставки молока. Нужен человек, которому мы будем доверять и который будет организовывать, контролировать всю работу. Наш Термаксимус тоже не намерен переезжать в столицу. Вот видите, сколько сразу вопросов возникает. Тем более, если на первое время для столицы и одного молочного цеха хватит, то пекарен надо для такого города не менее трех, причем только для дворца нужна отдельная. Такие у вас аппетиты. Так что, простите, но нам это не по силам пока». Мы поддержали речь Митрича согласным мычанием. Все-таки все были голодны, и ужину тоже надо было отдать должное. Дориан задумался на какое-то время, потом неуверенно начал. «А если часть проблем королевство возьмет на себя? Например, можем предоставить помещения и строителей для перестройки. Найдем поставщиков. Наберем персонал. Вы сами проведете собеседование и обучите. Ваше оборудование. Ваши секреты останутся вашими. С управляющим тоже можно решить вопросы». «Нет, с управляющим не надо. У нас есть человек на примете», — быстро проговорила я, вспомнив про друга Макса. «Не нужны нам дворцовые варюги на этой должности». «На таких условиях, лорд Дориан, мы готовы рассмотреть ваше предложение. Ждем конкретных решений. Тогда уже будем плотно заниматься этим вопросом», — поставил точку в прениях Митрич. Мы еще долго сидели с Дорианом после ужина в гостиной, разговаривали, молчали. Нам было совсем не скучно вдвоем. Дар рассказал о нововведениях в распределении в академии, о том, что теперь выпускники работают по всему королевству, о встречах Георга с другими правителями. Засиделись мы до темноты, и я, разумеется, предложила наше гостеприимство на эту ночь Дориану. Я видела, что он очень устал, и нормальный отдых ему не помешает. А дворец одну ночь переживет и без него.